Любящий наш Господь и Бог, сердечно Тебя благодарим, то, что Ты исполнил все до конца, Господи, чтобы нас привести к Отцу, чтобы примирить нас с Отцом, Господи, мы должны быть осуждены на смерть, но Ты покрыл наши грехи, Господи, Ты исполнил Слово, как враг не пытался, чтобы Ты совершил какую-то ошибку, но Ты действовал согласно тому, согласно той любви, которая в Тебе пребывала, потому что Ты есть сам любовь, наш Господь и Бог. Ты сделал этот подвиг по любви к человеку, Господи, и мы есть результат этого подвига. Мы здесь находимся, чтобы возвещать эту смерть, Господи, что Ты умер за каждого из нас. И если мы сюда пришли, на это место возвестить, то помоги, Господи, чтобы наше желание соответствовало нашим поступкам. Помоги, Господи, даруй еще время, чтобы исправить. Даруй еще время, Господи, чтобы нам сделать то, что Ты поручил каждому из нас, Господи, давая таланты, чтобы мы могли исполнить Твое Слово, Господи, потому что мы дети Твои. Благослови нас, чтобы нам исполнить вот ту заповедь, которую Ты даровал, Господи, детям Своим, совершать ее каждый раз, вспоминая о Твоих страданиях и прославляя Тебя за великий подвиг, который Ты совершил. Аминь.